34. Я и марионетка Херабрина молча смотрели друг на друга какое-то время. «Я не могу просто стоять здесь и терять время», — сказал я. Мне пришлось подняться по лестнице и проверить комнату родителей. Это всего лишь игрушка. Всего лишь игрушка. Страшная игрушка. Сделав глубокий вдох, я взбежал по лестнице и отшвырнул марионетку Херабрина в сторону. Игрушка ударилась о стену и отскочила на пол. Я оглянулся, пока бежал к комнате родителей. Она бежала прямо за мной, и так быстро. Мое сердце сильно билось. Это всего лишь игрушка, но она ужасно меня напугала. Я распахнул дверь родительской комнаты и забежал внутрь. Я сделал это до того, как игрушка успела вбежать. Прижавшись спиной к двери, я попытался отдышаться. Сердце постепенно успокоилось. «Ладно, мне просто нужно найти телефон», — сказал я себе. Я запер дверь и начал обыскивать комнату. Комната родителей была больше моей, да и мебели куда больше. Гардеробная, комод, туалетный столик. Ящики, ящики, ящики. Я рылся в одном из них и услышал, что щелкнула дверная ручка. Марионетка Херабрина пыталась открыть дверь. Она понимает, что я задумал. Значит, это и есть верный способ избавиться. Мне понадобилось около 15 минут, чтобы найти телефон. Он лежал в ящике, где папа хранил носки. Теперь его нужно уничтожить. «Но как?» Я присел на край кровати, чтобы немного подумать. Вот тогда-то я кое-что и понял. Дверная ручка больше не двигалась. Мне стало интересно. Я встал и медленно подошел к двери. Было тихо. «Неужели он сдался?» — подумал я, прикладывая ухо к двери. В коридоре стояла жуткая тишина. Внезапно что-то потянуло меня за ногу. Когда я посмотрел вниз, увидел, что марионетка Херабрина карабкается по моей ноге. «А-а-а!» — закричал я, дергая ногой, чтобы освободиться от игрушки. «Как ты сюда попал?» Легкий ветерок коснулся руки, и я тут же понял, что окно в спальне было открыто. «Ты поднялся на второй этаж?» Игрушка отказывалась отпускать меня, поэтому я сжал кулак и сбил ее с ноги. Рухнув на пол, она тут же вскочила на ноги. Не дожидаясь, пока вскарабкается снова, я развернулся и выбежал в коридор. «Думай, думай!» — говорил я себе. «Куда мне идти? Что делать?» Неподалеку была винтовая лестница на чердак. Это натолкнуло меня на одну идею. Я взбежал по лестнице на чердак и захлопнул за собой дверь. Тут было тихо. Игрушка никак не могла забраться так высоко. Не то чтобы это имело значение. Я уже знал, как уничтожить телефон. Включив свет, я встал на середину комнаты. Бз-бз. Телефон завибрировал у меня в руке. Телефон не ловит сеть. Кто же звонит? Подумал я.